Глава 7. Ловчий венец. «Варлыга уехал в Мравец», — сообщил Вечка, подходя к Учаю. «И людей с собой увез». Повелитель Ингри похаживал в одиночестве по берегу озера встающей воды. Охрана держалась в отдалении, чтобы не мешать раздумьям сына бога. Вдоль берега проходил наезженный санный путь. Выше белела нетронутая снежная целина до самого леса. «Уже знаю», — рассеянно кивнул Учай. «А известно тебе, что среди тех дривов, что с ним уехали, были несколько человек из твоей стражи?» «Не несколько, а все». «Все?» — опешил Вечка. «Да. И молодых парней Варлыга с собой увез. Остались только несколько купцов, у которых давно уже дома в Ладьве». «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Это все неважно», — равнодушно ответил Учай. Вечка покосился на старшего побратима с недоумением. Он привык бесконечно доверять уму и дальновидности Учая. Но сейчас с сыном Шкая творилось нечто странное. С тех пор, как Учай вернулся из ночного леса, его будто подменили. Перестал обучать войско, все о чем-то думал. «Своевольный человек этот Варлыга», — тем временем говорил Учай, оглядывая пологий, ведущий к озеру склон. «Пожалуй, хорошо, что он уехал. От дривов в последнее время одно беспокойство». Вечка вновь устремил на побратима пристальный взгляд, пытаясь проникнуть в его мысли. Странно, что Учай после нападения волков ни разу не вспомнил Станимира, словно забыл о нем. Ведь союз с князем Лютвягов — главное, что сейчас должно беспокоить повелителя Ингрии. Вечка знал, как его побратим рассчитывал на Станимира в будущей войне с Араттой. «О чем же Учай сейчас думает?» «Брат», — наконец не выдержал он, — «ты так и не сказал, что случилось в лесу? С тобой говорили боги?» Учай, не глядя на него, кивнул. «Мы так и знали! Что они тебе сказали?» — жадно спросил Вечка. «Я видел мертвых арьяльцев. Их пожирали волки. Я говорил с Марасом». «Марас? Так он вернулся! Но где?» «Он уже мертв». Вечка ошеломленно распахнул глаза. «Великий Шкай! Так ты говорил с мертвым! И что он? Просил отомстить убийцам?» Учай вновь медленно кивнул. «И указал их?» «Да». «Кто?» «Пока тайна», — сурово ответил Учай. И мысленно усмехнулся, глядя на побратима. По горящим глазам Вечке было ясно, еще до вечера слухи о том, что вождь говорил с богами и мертвецами, разнесутся по всей Ладьве. «А может, Хельми сложит песню? Дозволишь, брат?» «Что ж, расскажи». Слова о песнях внезапно навели Учая на мысль. «Где сестра?» — спросил он. — И внук Вергиза, который за ней таскается. — Они оба у вещего Зарни. — Парню-то что там делать? — Сестру твою сторожит. — От кого, хотелось бы понять, — хмыкнул Учай. — От Зарни, повелитель. Дривы считают его злым колдуном. Мозайка хотел было уйти с Варлыгой в Мравец, но остался ради Кирии. — И прекрасно, что остался. Пробормотал Учай. Он вновь повернулся к склону, словно измеряя взглядом расстояние от берега озера до опушки. Вечка искоса следил за ним. «Высматривает, высчитывает. Что же на самом деле случилось в лесу?» — думал он. «Учай не хочет рассказывать. Что-то он задумал новое». Более важный, чем союз со Станимиром. Ох, берегите нас, боги! Вечка лучше, чем кто-либо понимал, что за человек его побратим. Многие завидовали его близости к повелителю и тому доверию, которое до нельзя подозрительный Учай оказывал сметливому младшему брату. Но никто и не догадывался, как неизменно бережется Вечка, разговаривая с побратимом, как взвешивает каждое слово, как будто омут, переходя по тонкому льду. «Куда ты собираешься?» — спросил он, увидев, что Учай решительно направился по санному пути в сторону Ладьвы. — Мне сопроводить тебя? — Пойду к Зарни, — отозвался тот. — Разговор будет с очей на очи, а ты проследи, чтобы никто нас не беспокоил. Вечка лишь молча кивнул. «Что вы знаете о вселенском устроении?» — спросил Зарни. Кири и Мозаика удивленно переглянулись. Чего угодно они ожидали, но не таких вопросов. Получив долгожданное приглашение Зарни на беседу, Кири пришла в восторг. Накопившиеся вопросы давно жгли ей язык. Она даже рассердилась на Мозаику, которая упрямо следовала за ней, хотя его к гусляру никто не приглашал. Однако варак позвал в шатер их обоих, и вот теперь... «Всякий знает, что мира три», — откашлившись, начал Мозаика. «Первый — Вышний мир, голубые леса. Живут там боги, Шкай, солнышко, Варма, ветер и прочие, хвала им. За кромкой исподний мир, полный чудищ. Посредине же...» «Вот про срединные рассказывай». Мозаика растерянно улыбнулся и почесал в затылке. «С чего бы начать? Ну, вот есть Ингри Маа. Здесь живут Ингри, добрые люди. Много родов. Лоси, лягушки, кабаны, щуки, росомахи. Все между собой влады, никто ни с кем не враждует. Что еще сказать про Ингри Маа? Леса шумят, реки текут». «Куда текут?» — спросил Зарни, оборачиваясь к Кирии. — Да все в одну сторону, — ответила она, — с холодной спины в закатное море. — Про холодную спину что знаешь? — Из-за нее солнце встает, — ответила Кирия. — Там на горах живут мохначи и косматые огромные звери. Еще, говорят, полно нечисти. Ну, да это про все чужие земли рассказывают. Зарни одобрительно кивнул. — К югу от холодной спины мокрый лес, — продолжала она. До самых дривских чащоб тянется, из того леса всякая погонь лезет. А дальше, на восход от холодной спины, что? Ребята призадумались. «Бьярские земли», — вспомнил Мозаика. «Оттуда как раз ворлыга с друзьями утекли, а еще вроде как...» Мозаика запнулся. «Мой дед Вергис оттуда родом», — хотел было сказать он, но тут кто-то словно в бок толкнул его. «Молчи! Уж не дед ли?» «Ничего я о тех землях больше не знаю», — неловко закончил он. «А что на полночь от Ингрима?» — спросил гусляр. «Лес», — в один голос ответили подростки. «Старики говорили, пойдешь на север, так с края земли вниз и свалишься», — сказал Мозаика. «И про закатные земли такое говорили, что вержа прямо в бездну падает». «Разве не так?» — улыбаясь, спросил Зарни. «Почем мне знать? Раньше деды и про полуденные леса говорили, что в них лишь нечисть живет. Отцы наши пригляделись не нечисть, а дривы. А еще к северу живут зверолюди», — добавила Кирия. «Арьяльцы поехали на них поохотиться. Никто живым обратно не вернулся». «А как же Джериш?» — спросил Мозаика. «Тот воевода, что твоего брата сражаться научил, а потом погиб под Мравцем». «Джериш?» — встрепенулся Зарни. «Я слыхал о нем. Жаль. Страшно жаль, что не довелось нам поговорить. Если бы я знал, что он вернулся живым из земли медведей». Мозаика и Кирия сидели притихнув. Вид слепца поразил их. На бледных щеках гусляра вдруг проступили два пятна румянца. «Что Ариэлис рассказывал о той земле? Не приносил ли оттуда добытых сокровищ?» «Мы не знаем», — уклончиво ответила Кирия. «Нас ведь здесь в то время не было. Ты лучше у Чая спроси, вещи Зарни». Гусляр немного помолчал, выпростал руки из-под шкуры и спросил прежним спокойным голосом. «Ну, хорошо. Что лежит на полдень от Ингрима?» «Ладьва», — дружно ответили подростки. «И дорога в Дривские земли, в стольный город Мравец», — добавил Мозайка. «А уж из Дривских земель ведут пути к другим племенам». «Не к племенам», — уточнил Зарни. «Все дороги из Ладьвы ведут в Аратту. И Бьярма, часть Аратты, и земли Дривов тоже, чтобы сами Дривы об этом себе не думали. Да и ваши Ингрима или Затуманный край теперь часть Великой Аратты. Вы называете эту страну Ариялой. Ну-ка, что вы о ней знаете?» Ребята озадаченно примолкли. «Ох, неспроста эти расспросы», — подумала Кирия. «Ариальцы — большое племя с юга», — сказал Мозайка. «Очень сильные, очень богатые. Многие народы им подвластны». «Немногие», — уточнил Зарни, — «а все, какие есть на свете. Вольность сохранили только малые племена, подобные людям-медведям. Арии в такую глухомань пока просто не добрались». Кирье живо вспомнился златовласый царевич Аюр и его огромная свита, как снег на голову, свалившиеся в земли рода Хирвы прошлым летом. Вержане сперва с перепугу решили, что к ним явилось войско захватчиков, а то и целый народ, вздумавший переселиться. Но им объяснили, что это всего лишь младший сын арьяльского вождя выехал поохотиться. — Значит, арьяльцы всех умнее и сильнее? — спросила она. — Почему перед ними склоняются? «О чем ты?» — не удержавшись, воскликнул Мозайка. «Они враги, душегубы. Помнишь, приехали к нам, подарки дарили. А потом что началось?» «Вообще-то у Чайка первый начал», — возразила Кирия. «Его люди напали на арьяльский стан». «Да по вине арьяльского царевича твой отец погиб». «Отца убил зверь на охоте». «А охоту кто затеял?» Запальчивый спор оборвался. Зарни чуть громче обычного пробежался пальцами по струнам. Подростки пристыженно умолкли, опустив головы. «Нет стыда в поиске истины», — добродушно ухмыляясь, сказал гусляр. «Послушать вас весьма занятно. Что касается Ингри, с вами арьяльцы обошлись еще милостиво. Вы настолько доверчивы, что с вами даже воевать не нужно. Немного лести, горсть подарков, и вы отдали чужакам землю сами. Причем толком не поняли, что случилось. А вот дривы не захотели землю просто так отдавать. И тогда арьи показали свое истинное лицо». «Знаю», — сверкнул глазами Мозайка. «Наслушался, что арьяльцы здесь творили. Вначале тоже вроде друзья, дары подносят, а потом этот друг уже у тебя за столом сидит и с твоей миски ест, и твою жену обнимает». «Не знала, что ты так не любишь арьяльцев», — удивилась Кирия. «Ты хоть раз дривов послушай, сама все поймешь». Зарни кивнул. «Говорят, что во вражде всегда виноваты двое. Но это только если сравнимы в силе. На свете много народов, и с каждым арьяльцы поступили примерно как с вами или с дривами. В сущности, они всегда действуют одинаково. Приходят со словами дружбы и мира, приносят щедрые дары, а потом... В живых остаются лишь те, кто готовы стать рабами. Златовласые арии кажутся мудрыми и прекрасными, как боги. Как заподозришь в жестокости таких существ? Но они убивают, пока жертва не покорится или не исчезнет с лица земли. Даже свирепые накхи были ими завоеваны и стали их верными псами. А сколько исчезло малых племен? Арсури, Радхи. Кто сейчас помнит эти имена? но бывает доля пострашнее забвения». «Что же это за доля?» — удивилась Кирия. «Ложная память. Слыхали вы о сурьях?» Подростки дружно помотали головой. «В Аратте сурьев считают дикими степняками с восточных окраин. Говорят, это был первый народ, которому арии принесли закон и порядок. Научили строить крепости и мосты, вразумили грамоте. Да вот только на самом деле не было никаких сурьев». «Как это?» «То племя и было настоящими ариями, пока его имя не украли пришельцы. Думаете, зачем я вам все это рассказываю?» «Да, зачем?» — подумала Кирия. И тут же получила ответ. «Ты ведь хотела разузнать о своей настоящей, кровной родне. Кто вышивал одеяльца, найденное с тобой в корзинке?» «О кровной родне?» — изумленно повторила Кирия. В этот миг, отодвинув полок, внутрь шатра заглянул варак. «Господин, пришел повелителю чай». Зарни тут же взмахнул рукой, отпуская подростков. «Ступайте». Мозайка вскочил и потянул за собой Кирию. Та, ошеломленная словами Зарни, даже не услышала его приказа. «Кровные родичи?» — подумал Мозайка, вслух оказавшись на улице. «О ком это он?» «Мне нужен твой совет, вещи Зарни», — сказал Учай. «Я заблудился. Мои пути стали темны передо мной». «Конечно», — гусляр позволил себе подпустить в голос чуть насмешки. «У кого же спросить путь во тьме, как не у слепца? Я-то к темноте привык». «А я нет», — резко отозвался вождь. «Мои пути всегда озарял свет Шкая, а теперь я блуждаю в потемках. Выслушай меня и скажи, чего я у себя под носом не вижу». «Говори, повелитель». «Когда на Ладьву напали оборотни, известно ли тебе, что литвяги умеют принимать волчьи обличья?» «Разумеется», — кивнул Зарни. «Но ты убедился, что это были именно литвяги?» «Я слышал сплетни о других здешних волках, отвечающих на зов». «То были оборотни литвяги», — твердо сказал Учай. «Я убедился в этом, увидев с ними Мараса. Мое посольство не вернулось, потому что было убито во владениях Станимира. У Мараса, вернее, у его тени, следы от клыков на шее. Даже мертвым брат сказал мне намного больше, чем ему было позволено». «Так вот, почему ты всех прогнал и пошел в лес один?» — с любопытством спросил Зарни. «Об этом гадает вся Ладьва. Тебя было видение?» «Да, но я услышал вовсе не то, что ожидал». Учай быстро пересказал гусляру события той ночи, все, что видел на лесной прогалине, а также беседу с Марасом, в которой тот предостерегал его идти против воли богини. «И тогда мой взор и разум затуманились. Я не понимаю, что происходит. Зарни, лютвягов привела моя богиня. У них она носит имя Медейны и почитается как матерь волков. Марас подтвердил, что это та же самая богиня, которая призвала и его, и меня, не какая-то другая. Но скажи, почему она пустила оборотней в мою землю и дозволила им убивать моих пленников? Почему устами Мараса велела мне выдать волка Марьев? Она больше не хочет моей победы? Она не любит меня?» «Что за предположение, повелитель?» — вздохнул Зарни. «Ты сам веришь своим словам?» «Но тогда откуда немилость? Ты мудр, Зарни! Ты сведущий в делах богов. Расскажи, насколько причудливы богини в любви?» «Так же, как и все женщины, полагаю». Учай скрипнул зубами. «Недаром захожие потешники восхваляют мужскую стать князя литвягов. «Я слышал, Станимир на голову выше меня и вдвое шире в плечах. Говорят, в его синих глазах тонут сердца жен и дев». Зарни изо всех сил пытался не захохотать, но не сдержался. «Смейся, смейся!» — с горечью воскликнул Чай. «А я думаю, так все и было. Богиня узрела славного воина, красивого мужа и забыла меня. Приняла его в сторону. Изменница!» «Погоди, не горячись, повелитель!» Зарни торжественно поднял руку. «Ты забыл о главном. Станимир, будь он хоть вправду красивейший из мужей, всего лишь смертный. А ты сын Бога, ты ровня». «Да, я сын Бога», — повторил Учай, сжимая кулаки. «Я не стану игрушкой, которую можно выкинуть, когда наскучит». «Чего же ты хочешь?» — Вождь Ингри, — мягко спросил Зарни, — я хочу, чтобы моя богиня по-прежнему была на моей стороне. Хочу, чтобы она поддерживала меня всегда, не раздумывая, прав я или нет. — Так поддерживает только жена, — заметил гусляр. — Возлюбленная приходит и уходит, когда ей вздумается. Она с тобой, пока ты ей угождаешь. А добрая супруга жизнь положит за своего мужа. «Значит, мне надо взять ее в жены», — сделал вывод Учай. «Расскажи о свадьбах богов». Зарни призадумался. «Мне сейчас вспомнилась песня о сватовстве Тарка, небесного кузнеца. Никогда не слыхал о таком боге. Это верховный бог саконов, народа, живущего далеко на юге, в горах Накхарана. Возможно, в ней ты найдешь ответы. Ну, слушай». С тех пор, как кузнец Тхери согласился ковать мечи для войска Учая, он ни в чем не знал нужды. Работы, конечно, стало намного больше, но так повелитель прислал Сакону в помощь 4 крепких парней. Тхери уже подумывал строить новую кузню, побольше прежней раза в 2, а то и в 3. Теперь ему не нужно было делать ножи из болотного железа ради того, чтобы получить взамен на торгу немного еды. Нынче, переложив черную работу на помощников, он мог заниматься тем, что любил больше всего. Превращением ржавой болотной грязи в сверкающий слиток, блестящий как серебро и твердый как камень. В его родной стране подобные преображения металлов считались великим и тайным искусством, дарованным богами. Тхери свято верил, что так оно и есть. Раздувая огонь в горне или вставая с молотом и заготовкой у наковальни, он словно оказывался возле жертвенника саконских богов. Порой Тхери воочию видел их взгляды, обращенные на него из пламени, и брат Огонь говорил с ним на только ему слышимом родном языке. Однако в тот день священную беседу с богами пришлось отложить. В гости к кузнецу пожаловал сам повелитель. Учай явился в гости к кузнецу торжественно, на санях, запряженных могучим лосем, с 4 охранников. Однако им в избу входить запретил. «Подождут в санях или пусть в кузне греются, не хочу лишних ушей». И вот теперь повелитель сидел на застеленном плетеными половиками полу в скромной избушке кузнеца. Жилище выглядело непривычно. Вместо лавок — шкуры и пыльные подушки. Вместо божницы — меч блестит на стене, по углам — огромные нелепые кувшины. Печь устроена причудливо, не по-людски. Но Учай, знай себе, угощал кузнеца яствами, который неразлучные вещи одно за другим выкладывал из короба на низкий, покрытый скатертью настил. «Ну как, попробовал наших пирогов? А теперь гляди-ка, что у меня есть!» По знаку Учая его побратим достал из короба длинную флягу, выделанную из козьей ноги. Тхери только языком прищелкнул. «Вино над Харана!» «Уж прости, Саконского достать не сумел», — скромно ответил Учай. «Говорят, его даже в столицу Аратты не возят». «Это правда. Мы не торгуем с Араттой. Однако накское вино здесь, в лесах. Ты слишком добр ко мне, повелитель». Вечка налил обоим кроваво-красного вина. Учай отхлебнул и милостиво улыбнулся, подумав про себя. «Кислятина! Куда ей против нашей медовухи?» «Расскажи о своих родных краях, Тхери. Я видел только холодную спину и слышал, что горный Накхаран совсем не похож на нее». «Непременно расскажу», — пообещал Тхери, бросив недоверчивый взгляд на гостя. «Могу даже спеть, если мои россказни будут достаточной платой за столь щедрое угощение». Учай рассмеялся. «Не обижай меня словами о какой-то там плате. Мне просто захотелось тебя порадовать. Так же, как меня радует твое непревзойденное оружие. Мало кому из властителей повезло иметь такого оружейника». «Счастлив, что железные мечи пришли с тебе по сердцу, господин», — вежливо ответил Тхери, подозрения которого только усилились. «Так ты желаешь заказать мне что-то еще?» Учай с задумчивым видом отхлебнул вина. «Пожалуй, да. Хотя это сложно назвать заказом. Для начала хотелось бы самому осознать, что именно мне нужно. Потому-то я и хотел сперва обсудить это с тобой». На смуглом лице Тхери недоверие сменилось любопытством. «Повелитель задумал нечто необычное», — протянул он. «Это славно! Я-то уж опасался, что ты косящую колесницу захочешь». «А ты бы отказался?» — прищурившись, спросил Учай. «Вражье оружие!» — фыркнул кузнец. «Оно уподобляет сражение бойне, лишая его красоты и славы. Да и годны колесницы лишь для степей и безлесных равнин. Так чего ж ты от меня хочешь на этот раз, вождь Ингри?» «Знаешь ли ты, что мне благоволит великая богиня?» Учай коснулся кончиками пальцев черного оберега на груди. «Все об этом знают», — осторожно ответил Тхери. «Даже тут, на торгу в Ладьве, долго говорили о великом жертвоприношении умравца. Только вот имя богини, прости, запамятовал». «Вам ее имя знать и не следует. Важно то, что меня, сына Шкая, она избрала и ведет по пути славы». Учай замолчал, подбирая слова, Тхери терпеливо ждал. «Однако в последнее время у нас с возлюбленной возникли разногласия. Богиня вроде как избегает меня, не является в видениях, не дарит огненных поцелуев. Уж не знаю, как это понимать, то ли скверное настроение, то ли любовное причуда». «Прости, повелитель, чем дольше я слушаю, тем меньше понимаю», — покачал головой кузнец. «Как могут возникнуть, как ты выразился, разногласия у богини обычного смертного?» «А, ну да». «Рад, что ты понял. Так вот, сейчас мне как никогда нужна ее поддержка, ее мощь. С ней я непобедим». «Ума не приложу, чем тебе в этом могу помочь я». «Очень многим. Но дослушай. Я пошел за советом к вещему гусляру Зарни. Я рассказал ему о своей беде, а он спел мне песню». «Какую?» «Петь я не мастак, так что перескажу своими словами. Высоко над снежными горами, над ледяными пиками, жил-был грозный бог по имени Тарк. Целыми днями он работал в небесной кузнице и горе не знал. Но вот как-то раз взглянул с небес на землю. Глядь, В горной реке купается прекраснейшая дева. Плещется в студеной воде, белеет в струях ее нежное тело. «Она будет моей», — объявил Тарк. Обернулся молнией и прянул из туч на землю. Однако, как ни стремителен был его полет, дева оказалась еще шустрее. Не успел Тарк принять истинный облик, как дева обернулась серебристой рыбкой и нырнула в воду. Смотрит Тарк и видит стаи рыбок в глубине. Какая из них его красотка? Но не был бы Тарк богом кузнецов, если бы не нашел выход. Он вернулся в небесную кузню и принялся за дело. Долго трудился он и, наконец, сковал волшебную сеть. Тоньше и крепче ее не было ни на земле, ни на небе. Закинул он эту сеть в реку, потащил в небо. Тянет, рыбешки трепыхаются. И вдруг одна обратилась девица: «И давай, кузнеца, бронить! Дескать, куда ты меня тащишь?» Вот так грозный Тарк и раздобыл себе жену. Тхери кивнул. «Слыхал я эту песню еще в детстве. Но откуда слепец?» «Погоди. Это была лишь присказка. Итак, добыл Тарк себе жену. Но с тех пор не стало ему покоя. Уж слишком речная дева оказалась своевольной и непослушной. Совсем небесного кузнеца измучили подозрения, и решил он сковать ожерелье, которое будет душить ее, если она вздумает ему изменить. Так он и сделал. Сковал волшебную цепь, дождался, пока жена уснет, и надел ей на шею. А потом решил сковать башмачки». «Что же ты пропустил все про ожерелье?» — спросил Тхери. — Видно, гусляр Зарни забыл часть песни. Ожерелье Тарку не пригодилось. Ни разу оно не душило его супругу, поскольку она была всегда ему верна. Однако со временем речная дева так устала от придирок мужа, что решила сбежать. — Я так и рассказывал. Недовольно прервал его Учай. А вот тогда Тарк исковал волшебные башмачки. С тех пор, куда бы ни направлялась его жена, эти башмачки всегда приводили ее домой. «Это наша саконская песня», — сказал Тхери. «Любопытно, где гусляр Зарни ее услышал. В наших землях чужаков не слишком-то жалуют, тем более сурьев, которые зачем-то дерзко присвоили себе имя бьярского бога». «При чем тут имя бога?» — фыркнул Учай. «Зарни — бродячий гусляр, он всю жизнь странствовал и знает песни со всего мира. Он спел мне эту песню и сказал: ступай-ка ты к чужеземному кузнецу Тхери. Я много слышал о нем, он искусник и чародей, он тебе поможет». «Да чем же помочь?» «Ах, Тхери, не прикидывайся дурачком. Моя богиня совершенно ясно дает мне понять, что я должен завоевать ее. Для этого мне нужно средство». Несколько мгновений в избушке кузнеца царило молчание. «Верно ли я тебя понял, повелитель Ингри?» — наконец спросил Тхери. «Ты хочешь, чтобы я выковал узы, способные пленить богиню? Хочешь посадить жену на цепь?» «Как же иначе я покажу ей свою силу и власть?» Тхери даже рассмеялся, хотя в его смехе было больше растерянности, чем веселья. «Но это всего лишь песни, господин!» Азарни утверждает, что не только. «Саконы — родные братья огня, а огонь — земной брат самого Исвархи. Железо, что они куют в его священном присутствии, наделено великой властью». «Но сеть, ожерелье и башмаки, упомянутые в песне о Тарке, сковал бог!» «А я кто? Ты разве не знаешь, что я сын Шкая?» Тхери заметно побледнел. Лишь теперь он вполне осознал, что Учай не шутит. «Это святотатство», — прошептал он. «Ты навлекаешь на себя гнев богов. Они покарают тебя, и меня вместе с тобой. — Ничего подобного, — отрезал Учай. — Да, не спорю, дело опасное. Моя богиня могущественна, вдобавок любит человечью кровь. Однако если один бог с помощью волшебных пут приобрел себе жену, что мешает то же самое проделать другому? Эй, об этом еще сложат песню. Не бойся, кузнец. Ответ за деяние только мой. Твоя задача — лишь сковать волшебную цепь или сеть. А лучше венец. Мы ведь боги. Значит, должны носить на челе знак высшей власти. Скуй мне ловчий венец. Тхири сидел мрачный, не прикасаясь больше ни к вину, ни к пище. «Я щедро награжу тебя», — уговаривал Учай. «Мне нужна эта богиня. Очень нужна». «Полагаешь, можно кого-то принудить к любви, посадив на цепь?» — угрюмо спросил Тхири. «Она упрямится, вредничает. Непослушных женщин наказывают». «А если она разгневается и захочет отомстить?» «Так для этого мне и нужен волшебный венец!» Тхири тяжело вздохнул. «Ладно, повелитель. Ты меня порадовал саконской сказкой. Дозволь, я тебе расскажу вашу, ингрийскую». «Ну, расскажи». «Жил-был кузнец. Раз встретил он деву воздуха, прекрасную Эльмана Импия. Полюбили они друг друга. Однако любовь воздушной девы, что летнее облачко, подует и нет его. «Не мил ты мне больше», — сказал однажды Ильман Импи, — «прощай». Обозлился кузнец, да как ударит ее молотом. Упала дева воздуха бездыханная, обернулась легким туманом и растаяла. Кузнец, конечно, загрустил, подумал, да и выковал себе новую Ильман Импи. Всем хороша удалась железная жена, и станом, и ликом. Вот беда, уж больно холодна. Начал тогда кузнец молить Варму, господина ветра, вдохнуть душу в новую жену. Да, видно, позабыл, что Ильман Импи была Варме родная дочь. «Хорошо», — ответил Варма, — «будь по-твоему, только потом не жалуйся». А жила железная дева, огляделась и молвила: «Иди сюда, муженек, дай-ка я тебя обниму крепко-прикрепко». Чем дело кончилось, рассказывать? — «И к чему же ты мне рассказал эту побасенку?» — холодно спросил Учай. — «К тому, что не буду я ковать тебе ловчий венец. Не хочу ссориться с богами». — «Ты уже с ними ссоришься, кузнец». — «Каким образом?» — «Ты ссоришься со мной». — «Ох, прости», — съязвил Тхери. — «Все время забываю, что ты именуешь себя сыном бога. Ну тогда зачем тебе, сын Шкая, зачарованные узы? Или ты так не уверен в себе? Призови свою богиню, схвати ее за косу и запри в амбаре». — «Не смей пачкать богиню подобными словами», — вспыхнул Учай. — «Ты сам ее оскверняешь своими намерениями. Сковать волшебными узами богиню — это же надо додуматься!» «Ах, вот ты как! Что ж, я услышал твои слова!» Учай поднялся из-за стола. Кузнец тоже встал на ноги, глядя на него с настороженным ожиданием. Ему не верилось, что повелитель так легко оставит свой неслыханный замысел. «Не можешь принудить женщину, придется подкупить», — продолжал Учай, выходя во двор. «Прибегну к щедрым дарам». Ожидавшие воины вскочили с саней. «А что любят женщины? Во-первых, конечно, песни. Хвалебная песня у меня уже есть, спасибо Зарни». «Я готов сковать все, что ты прикажешь», — мягко сказал Тхери, — «кроме того, что оскорбляет богов». «Ничего ковать уже не нужно», — столь же вкрадчиво отозвался Учай. «Я порадую богиню изысканным лакомством. Ребята, хватайте его». Воины, видно предупрежденные заранее, без колебаний бросились на перерез кузнецу. Не успел тот добежать до кузни, как его повалили на земь. Завязалась ожесточенная драка, но силы были неравны. «Рот ему заткните, пока никого не проклял», — предупредил Учай. «Этот кузнец — сильный чародей, осторожно с ним». Тхери, скрученный по рукам и ногам, повернул голову в сторону кузни и что-то выкрикнул на своем языке. «Ага, про мальчишку своего, наконец, вспомнил!» Учай обернулся к кузне. «А вот я о нем и не забывал!» Из кузницы показались помощники, которых Учай прислал кузнецу еще осенью. Они тащили брыкающегося смуглого мальчика. «Учай, мы же делили с тобой хлеб!» — выкрикнул Тхери, пытаясь разорвать путы. «Как ты мог?» Кузнецу, наконец, заткнули рот, связали и швырнули в сани. «Обычаи смертных не властны над нами, богами», — величаво произнес сын Шкая. «А впрочем, пока будем ехать до Ладьвы, ты еще поразмысли насчет ловчего венца».